Глава 72. Макс. Я отшатнулся. Долгие секунды я не мог опомниться. Меня словно сорвало с якоря. Носило где-то между прошлым и настоящим, между своей памятью и памятью Нуры. Видения засели в самом нутре, словно я проглотил тухлый кусок. Никогда не думал, что увижу у Нуры такой взгляд, такой беззащитный. Я взглянул ей за плечо, на ту единственную тяжелую дверь. «Что там?» Вышло не громче шепота. Требование, не вопрос. Не уверен, хотел ли я знать. Нура молча открыла. Комната оказалась такой яркой, такой белой, что больно было глазам. Узкая комната, почти отрезок коридора. Внутри стоял заваленный пергаментами рабочий стол и несколько стульев. Потом я обернулся, и во рту стало сухо. Одна стена была стеклянной, за стеклом железная решетка, а за решеткой — люди. Нет, не люди. Во всяком случае, не такие, как мы, фейри. Их было шестеро. Двое в одном отсеке. Некоторые лежали на узких койках, укрытые тонкими белыми одеялами. Другие сидели на полу, привалясь к стене. Один лежал ничком и не шевелился. Нас никто словно не заметил. Или стекло было таким толстым, что им не слышно шагов. Или они уже не способны ничего замечать. Некоторые и на живых-то не походили. Тисаана чуть слышно выругалась. «Это вторжение», — сказала Нура. «Первый вторгся в наши земли, в Трел, через несколько дней после падения Микова. А другие явились сюда. На наш берег, прямо сюда, понимаете? Некоторые здесь убивали, а вот этот проткнул двоих, обнаруживших его у себя в сарае. Простых фермеров». Тисаана шагнула вперед, коснулась пальцами стекла. Она молчала. Я видела, она смотрит на фейри, который приподнял голову и покосился на нас через плечо. Свалявшиеся светлые волосы, темная кожа и яркий блеск золотого глаза. В памяти отозвались слова Ишки. Среди захваченных фейри — мой сын. Взгляд Тисаны скользнул ко мне, и я понял, что мы думаем об одном. «Зачем они здесь?» — тихо спросил я. Я надеялся, что ошибаюсь, молился об этом. Но слишком точно все складывалось. Эти создания здесь, под башнями, с Вардиром. Здесь, в белой-белой комнате. «Кровь фейри позволяет кое-чего добиться», — ответила Нура. «Магия фейри. С ней мы получаем доступ к новым слоям магии. Она даст нам силы спастись. Только не это, будь я проклят. Ты хочешь сотворить новых решаи?» Краем глаза я видел, как Тисаана пятится к столу, падает на стул, будто это ее добило. Вопреки всему, во мне еще теплилась надежда, что Нура возразит. Но она ответила: «У нас нет выбора». «Какое там нет выбора?» «Ты видел то же, что и я», — огрызнулась она. «Ты видел, что движется на нас. Как нам этому противостоять, не создав сильнейшего оружия?» Под острым краем ее слов крылась безмолвная мольба. «Хоть вы-то мне верите?» «Нура, послушай. Посмотри, что ты творишь. Это безумие. Ты думаешь, это правильно? Пытать их, создавая новых чудовищ, которые убьют еще чьи-то семьи?» «Макс, я только об этом и думаю». В лице Нуры мелькнула боль. «День за днем. Не говори мне, что я не понимаю». Я столько лет твердил себе, как ненавижу Нуру, как виню ее во всем. Только я лгал, никогда я не винил ее так, как винил себя. А вот столкнуться с ее горем оказалось страшно. Я не мог ненавидеть ее и жалеть. Я не в силах был нести тяжесть ее боли, слишком устал за столько лет таскать свою. Так было просто, пока я считал ее холодной и бесчувственной, черное и белое, добро и зло. Четкая, явная черта между девочкой, которая была мне лучшим другом, и женщиной, разрушившей мою жизнь. А это... Та, что стояла передо мной сейчас, готова погубить этот проклятый мир, потому что ей больно. Потому что она сама разбита вдребезги. «Я сознаю, что это дурно с точки зрения морали», — говорила Нура. «Я знаю, что это неправильно. Но нам уже случалось совершать трудный выбор, и я готова повторить его ради спасения страны. Кто-то должен это сделать. Вы видели, что я видела, что означает наше поражение. Мы должны стать сильнее их любой ценой». «Так когда-то говорили низеринцы», — сказала Тисана. «Они создали невероятно смертоносное оружие и бросили 1 000 000 человек в войну против Трелла. Только то оружие в конечном счете обернулось против нас». Нура изменилась в лице и повернулась к Тисане. «В вашем домике мы нашли руки. Я видела татуировки». Тисана замолчала. «Похоже на то», — продолжала Нура, «что наши величайшие враги заключили союз между собой. Это объяснимо, не так ли? Все мои исследования показывают, что фейри могущественны, но малочисленны, а триллианцы многочисленны, как никто. И как никто заинтересованы в Аре. В том ящике были детские руки, Тисана, детские. Я пытаюсь создать оружие, которое не даст уйти живым ни одному из этих мерзавцев. Разве ты этого не хочешь?» Тисана молчала, стиснув зубы. «Решая никогда не разбирал цвета мундиров», — заговорил я. «Эти твари, которых ты пытаешься изготовить, тоже не увидят разницы. И кому придется за это платить? Ты создаешь оружие, которое будет, не разбирая, убивать выставленных против нас зароковыми рабов». Нура вздрогнула, как от пощечины. И тогда впервые я понял, как она оплакивает сопутствующие потери. Не знаю почему, это показалось мне еще хуже. Одно дело не чувствовать и не понимать, другое — знать, точно знать, сколько несешь горя, и все же продолжать. Тисана, сжав руками виски, склонилась через стол. «Знаю, тебе это всегда было не по силам», — сказала Нура. «Но мы дошли до края, за которым выбора уже нет». «Ты даже не знаешь, чего они хотят, что намерены делать, а ты уже...» «Что это?» Вопрос Тисаны прозвучал тихо, но резко. Мы с Нурой обернулись. Она держала в руке стопку пергаментов, какие-то документы на Теренском с незнакомой мне красной печатью. «Что это?» — повторила Тисана. И только теперь, в самый первый раз, я увидел в лице Нуры неприкрытый стыд. Она несколько раз открывала и закрывала рот, прежде чем ответить. «Нам нужна численность для победы». Тисана встала. Бумаги медленно сминались в ее кулаке. «Сколько еще? Наверняка это не единственный счет». «Нет. Ровно столько, сколько необходимо для...» «Сколько ты скупила рабов?» Она швырнула бумаги на стол, пачка рассыпалась. У меня застыла кровь. Я развернулся к Нуре. «Что такое ты сделала?» Она как будто и дышать перестала и шагнула к Тисане, как подступают к дикому зверю. «Для победы нам понадобятся люди. Ара — маленькая страна. Когда все закончится, мы их освободим. Мы о них позаботимся, мы...» «Когда все закончится?» «Сколько раз я это слышала? Как легко раздавать обещания на будущее, которое может и не настать. Если мы не победим, будущего не будет. Мне это тоже не нравится. Поверьте, вы не представляете...» Нура оборвала фразу, сбилась. «Но они нам необходимы, Тисана. Триллианцы. Они наша единственная надежда на...» Я с новым ужасом оглядел разбросанные вокруг записи и инструменты. «Необходимы триллианцы. Необходимы, как необходима была Тисана». Тисана поняла сразу вслед за мной, и понимание смяло ее лицо. «Вот это? Вот для чего они необходимы?» «Нет, я бы никогда, только добровольцы». «Добровольцы? Такие, как я была?» Глаза Тисаны залили слезы ярости. «Я не говорю, что это хорошо. Никогда не скажу, что это правильно. Это ужасно. Я это сознаю и сознаю, что проклято в этой жизни и в будущей. Но перед нами выбор, Тисана. Мы можем покончить с этим сейчас. Если не добьемся победы, погибнут миллионы. И ты никогда не освободишь свой народ. Ты говорила мне, что готова на все. И я тоже. Она сверкнула на меня глазами, дико, отчаянно. Но мне нужны вы оба. Только вы способны повелевать этой магией. Вас они знают, вас они примут и вам отзовутся. Так помогите же мне. Помогите построить лучший мир. Или хотя бы не дайте уничтожить этот. Я от ярости весь онемел. Онемел, пока не взглянул на Тисану и не увидел на ее лице смертную боль. Это лицо меня сокрушило. Я так много потерял. Даже не помню, когда это случилось, когда я осознал, что можно мечтать, сражаться, проливать кровь с самыми чистыми намерениями, и все равно закончишь падалью, пищей червей. Но Тисана... Тисана с минуты, когда я увидел ее на своем пороге, верила. Она и в самые худшие времена верила, что лучшее возможно. А теперь на моих глазах эта вера рухнула. Погибло неповторимое сокровище. Другого пути нет. Нура подступала к Тисане, медленно протянув руку, но Тисана шарахнулась от нее. «Не прикасайся ко мне!» Дверь распахнулась. Тисана вырвалась в коридор. Я задержался мгновением дольше. «Как ни крути, я сам дурак виноват», — бросил я. «Ожидал большего, надеялся на лучшее». Нура подняла ко мне лицо. Она вдруг стала такой, какой была 10 лет назад. И голос моего друга, не врага, произнес: «Я всегда желала лучшего. Самое страшное, что я ей поверил». «Так оно не получится, Нура. Без тебя не получится». Она шагнула ко мне, робко потянулась через разделившую нас пропасть. «Макс, ты мне нужен. Пожалуйста. Ведь только мы с тобой остались». «Только мы с тобой остались, да». Может, поэтому что-то во мне никак не могло забыть той Нуры, которую я когда-то знал. Потому что она была последним, что уцелело во мне от прежней невинной жизни. Даже если этот уцелевший осколок был отравлен насквозь. Ничто из минувшего не сохранилось. «Уже нет», — сказал я и оставил ее одну.